про которые мне рассказал грандмастер, ведь эти камешки успели побывать почти везде, и некоторая информация, естественно, сохранилась, а значит, это идеальный момент, чтобы увеличить контроль над энергией пространства. Как я и думал, все снова вернулось на свои места, и неизвестное вновь появилось недалеко от меня. Хух, следует сосредоточиться, так как мне предстоит очень выматывающая морально битва. Как же меня все это задолбало, стонал я в своих мыслях, послав волну пространственной энергии в противницу, которая уже в который раз расщепляется на мелкие частицы. Это была 15832 попытка. Да, я считал и, да, это точно именно это число. В какой-то момент все это стало настолько монотонным для меня, что мне пришлось считать все ее безуспешные потуги забрать мой камень пространства. Правда, перед этим пришлось начать заново, потому что в какой-то момент я перестал считать. Скука настолько завладела мной, что я начал развивать еще и свою телепатию, а вместе с ней и разум. Точнее, пытался создать второй поток сознания, чтобы страдало оно, а не мое основное. Да, звучало бредово, но может сработать. Тогда я стал разделять свои действия. Вот только начал с самого легкого, а именно одновременно просчитывал некоторые формулы и следил за окружением. Снова потекло время, и я настолько зася, что успел сформировать второе сознание и дать ему команду самому считать за меня циклические попытки. Кстати, пошла уже 33333. С энергией пространства я теперь обращаюсь просто филигранно. Поэтому в один момент мне пришла в голову одна гениальная идея. Что за идея? Всего ничего, попробовать открыть тессеракт и вытащить оттуда камешек. Вот только для этого нужно было изучить строение самого артефакта, что во время боя сделать крайне трудно, если у тебя нет второго потока сознания, на которое я и повесил всю скучную и монотонную работу, то бишь отстреливание синими лучами моей противницы. Все равно в последние 10 тысяч попыток ориентируюсь исключительно на свою телепатию, и та, в свою очередь, работает по типу радара, а сам занялся анализом кубика. После первого осмотра я понял, что он синий, да, еще в форме куба, да. Кнопок на нем никаких нет, щелей тоже. Может, мысленно открывается? Попробовал. Кубик меня не послушался и все еще находился в том же состоянии, что и раньше. Потыкал, где только мог, и снова ничего не произошло. Ладно, дело это гиблое, поэтому, когда вернусь на базу, то попробую исследовать его более тщательно, а пока, додумать мысли я не успел, так как крышка тессеракта внезапно открылась. Я посмотрел на свою руку, на пальцы, которые держали предмет, на сам предмет. ХМ, опустил большой палец левой руки чуть ниже, но не отрывал от артефакта. И, о чудо, крышка закрылась. Вернул палец обратно, открылась. Осмотрев ключевое место, понял, что создатель тессеракта был умен, так как я бы никогда в жизни не подумал, что для того, чтобы тот открылся, необходимо всего лишь поводить в определенном месте. Вот только эти мысли мигом вылетели из моей головы, когда я достал из открытого кубика камень пространства. Наверное, это была самая глупая и безумная мысль. Видимые изменения проявились сразу, энергетическое поле вокруг моего тела увеличилось на порядок, я стал больше в размерах и теперь был около 3 метров в высоту. Внутри моего организма происходил настоящий шторм из энергии, и мне даже показалось, что внутри моего поля замедлилось время. Скорее всего, так и было, так как энергия камня времени в малом количестве, но присутствовало в моем теле. Самое интересное, такое огромное количество чистой энергии пространства смогло пробить какой-то барьер, и шкала прогресса наконец-то сдвинулась с 50%. Я бы порадовался этому, но сложно одновременно радоваться и испытывать боль от того, что твое собственное тело разрывается на части, конечно, если ты не мазохист, а я таким не являлся. Хорошо, что в такой ситуации моя регенерация справляется и вовремя успевает восстанавливать нужные части, укрепляя оные и делая их еще лучше. Иначе бы я уже давно помер тут, развалившись по частям. А так хотя бы тело привыкает к прямому воздействию камня пространства. Мда, придется потом как-то уменьшаться, я достиг уже почти 6 метров. Пока я был сосредоточен на поглощении и усваивании пространственной энергии, неизвестное не стояло на месте и с удвоенной силой начало атаковать меня. Вот только все это было бесполезно, так как все ее выпады поглощала моя защитная оболочка, окружавшая мое тело, но совсем уж пассивным я не был, так как мое второе сознание продолжило направлять на нее энергетические лучи. Минут через пять все неприятные ощущения прекратились, тело достигло высоты 8 метров, а на цвет я уже не обращал внимания. Но самое главное, это чувство легкости. Мне было настолько легко сдерживать энергию внутри себя, что я этого даже не чувствовал. Далее передо мной появилось это. Носитель достиг третьего предела. Показатели тела увеличены в 5 раз. Организм носителя полностью подстроился под аспект пространства. Есть возможность интегрировать камень пространства в душу носителя. Это позволит носителю черпать энергию пространства из самой вселенной этого мира. Выберите. Да, нет. В случае отрицательного ответа носителю будет предложена альтернатива с изменением вашего мутационного гена, добавив к нему одну особенность. У вас есть 30 секунд, чтобы выбрать. В случае, если носитель не сделает выбор за это время, выбор будет сделан автоматически и случайно. Да, мысленно выбираю. Поднесите камень к груди и приложите. Выполняю данное действие и чувствую какую-то щекотку внутри себя. Одновременно с этим камень как будто провалился внутрь меня. Для проверки постарался воззвать к его энергии, чтобы поглотить еще. И действительно, подпитка шла изнутри, а это означало, что мне больше не нужно беспокоиться за сохранность камешка. Хорошо, очень хорошо, вот только как теперь уменьшиться. В итоге, я не придумал ничего лучше, чем сжать свое тело пространственной энергией, тем самым увеличив его плотность и прочность. Вернул себе прежний рост и даже умудрился придать своей коже белый оттенок, вытеснив из нее всю энергию камня пространства, но только из нее. Остальное мое тело так и было пропитано ею. После этого мне стало настолько прекраткое, что я даже дал сказать своей противнице несколько слов, ведь та сейчас не может даже приблизиться ко мне, хотя я сам тоже не могу ее уничтожить, так как камни времени и пространства, можно сказать, уравновешивают друг друга и создают некий баланс, при котором никто из нас не может никаким образом навредить другому. Пад, так сказать, примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну и лайки ставить, разумеется. Часть 56. Может, представишься? Первым начал я, когда неизвестная снова появилась, но сразу же приготовилась к атаке, которой не последовало. Меня, похоже, ты уже знаешь, а я тебя, нет. Да я даже не знаю, как ты выглядишь. Передай мне камень пространства, и тогда я тебя отпущу. Через несколько минут молчания ответила та. А зачем он тебе? Я не спешил с ответом. Его время еще не пришло, туманно ответила она. Хм, делаю вид, что задумался, пожалуй, склонен с тобой не согласиться. Его время как раз пришло, так что ответь на мой первый вопрос. Можешь называть меня древней, спокойным голосом ответила женщина и опустила капюшон. Ты точно уверен, что не хочешь отдавать его? Точно-точно, киваю с каменным лицом, внутренне удивляясь ее внешности. Мне вот еще кое-что интересно. Что значит это твое? Его время еще не пришло. Если твой ответ меня убедит, то, возможно, я и отдам тебе камешек. В будущем он должен сыграть решающую роль, поэтому его раннее использование может полностью переписать все, что должно произойти. Ты это узнала с помощью камня времени? Да, снисходительно усмехнулся я. Но, древняя, ты ведь должна понимать, что смотрело будущее не нашего мира, а параллельного. Осторожное покачивание головой было мне ответом. Тогда ты можешь описать меня из будущего и сказать обо всех моих способностях, а также мою биографию. Как я понял, ты заметила меня только тогда, когда я получил в свое пользование тессеракт. То, что я делал до этого, тебе неизвестно? Да, могу, уверенно произнесла женщина, а вот про обнаружение ничего не сказала. Похоже, так и есть. «Тогда начинай». Она ничего не ответила и прикрыла глаза, потом засветился ее амулет, который висел на груди. «А вот и камень времени». Через некоторое время женщина заговорила. «Тебя зовут Росомаха? Ну, тут нет ничего удивительного, ведь я взял этот псевдоним как раз из фильма. Иногда близкие люди называют тебя Логаном, апа, а вот и различия пошли. У тебя есть брат, его зовут Виктор». Прозвище «Саблезубый». Больше никого в ближайшем будущем я не вижу и в прошлом тоже. Значит, это единственный твой близкий человек. Это что же, если бы у меня не было системы, то моя судьба так сильно изменилась бы. Я бы не встретил Сару, Авраама, Говарда, и там не было бы Виктории. Значит, правильно я подумал в самом начале, у меня должен был быть брат, а не сестра. Но это еще раз доказывает, что параллельные миры существуют и в каждом из них есть свои различия. Твоя главная особенность – это ускоренная регенерация и когти. Было видно, что ее голос дрогнул, когда она заговорила про мои лезвия. Что-то не так, сразу же всполошился я. Пожалуй, я могу об этом рассказать. С сомнением чуть приоткрыла женщина глаза и посмотрела на меня с жалостью. В будущем весь твой скелет будет покрыт особым металлом, но мне жаль, что ты видела. Рыкнул я и неосознанно расширил область своего энергетического поля и заодно снова посинел. Однажды твой брат вступит на темную дорогу. Он начнет охоту на всех подобных тебе или ему, а также сделает тебе очень больно. Ее ладонь легла себе на грудь где-то в районе сердца. Вот тут. Из-за этого ты захочешь остановить его и тебе предложат помощь. Некто Уильям Стрейкер предложит тебе поучаствовать в одном эксперименте, где твой скелет полностью покроют металлом под названием адамантий, поэтому твои обычные костяные когти станут почти неуничтожимыми. Фух, как от сердца отлегло. Честное слово, я уж думал, что кто-то из моих близких умрет, а это, похоже, совсем другая ветка события и есть подозрение, что эти действия должны были происходить именно в фильме. Какие еще у меня способности? В ближайшие 40 лет у тебя будут только эти, ответила та, чем еще сильнее укрепила мою теорию. Все, больше тебе нечего про меня сказать, поинтересовался я. Кроме страданий, что преследовали тебя всю твою жизнь, мне больше нечего говорить. Амулет перестал светиться и она полностью сосредоточилась на мне. Хм, а почему, по-твоему, Тессеракт не смог меня никуда переместить, когда я коснулся его? Мне правда было интересно, как древний ответит на это, ведь без своей способности манипуляции энергии я вряд ли смог бы повторить такой фокус. Скорее всего, твое тело приспособилось к его энергетике, так как твоя особенность позволяет восстанавливать любые повреждения и при регенерации твой организм становится более приспособленным. Предположение женщины так-то не лишено смысла и такое было бы вполне возможным, если не учитывать тот фактор, что для этого мне все равно бы пришлось прикоснуться к артефакту и меня бы в первый раз точно отправили далеко-далеко. Ты не ошиблась только в двух вещах, через некоторое время раздумий говорю ей, в том, что у меня есть способность к регенерации когти, а также то, что мое прозвище – это Росомаха. В остальном же извини, но у меня есть сестра, а не брат. Конечно, есть еще близкие люди, но что-то не хочу я тебе этого говорить. Но как же? На ее лице было искреннее недоумение. Камень времени позволяет владельцу видеть прошлое, настоящее и будущее, а также полный контроль над временем. Поэтому носитель камня может предвидеть будущие события и влиять на все предметы и живых существ. Допустим, он это может, киваю, но что, если в этом временном промежутке появится аномалия, которая не должна быть? На что это ты намекаешь? С подозрением в голосе спросила она. Хорошо, начну со своей теории, а потом уже перейдем к моему выводу. Присаживаюсь на землю. Мне кажется, что камень времени работает немного по-другому, нежели ты думаешь. Да, ты можешь видеть будущее и прошлое с его помощью, но время по определению не может в один миг остановиться и пойти в обратном направлении или ускорить свой поток. Само, не играй со мной, в ее голосе чувствовалась угроза. Я это и без тебя понимаю. Успокойся, приказным тоном ответил я. Лучше дослушай. Женщина продолжила смотреть на меня угрожающе, но замолчала. Так вот, время, оно идет, то есть вернуть все назад нельзя, хотя можно двинуться вперед быстрее других. Примером такого может послужить Сакаэр, где правит Грандмастер. Там время течет в 10 раз быстрее, чем на Земле, а все из-за аномалий вокруг этой планеты. Кто это? И что это за место? Может, и расскажу потом как-нибудь, если мы все же разойдемся мирно. Усмехаюсь себе под нос. КХМ, ты меня немного сбила, но я продолжу. Скорее всего, камень времени имеет все то, что ты описала, но твоих навыков просто не хватает, чтобы полностью высвободить всю его силу. Поэтому ты видишь прошлое и будущее не нашего мира, а параллельных. Точнее, тех, которые ближе всего сходятся с критериями нашего. Ты хочешь сказать, до нее начало доходить? Не спорю, поднимаю руки, показывая свои мирные намерения. Может, в прошлом тебе удавалось предсказывать будущие события таким образом, но ты смотрела лишь отражение нашего мира, в которых были те или иные действия. Таким образом, можно объяснить, например, то, что у меня в этом мире сестра, а не брат. Ты смотрела на меня, но не того меня, который сейчас перед тобой, а того, к кто был в совершенно другом мире. Примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну и лайки ставить, разумеется. Часть 57. Твоя теория имеет смысл, ответила она, но что за аномалия, про которую ты говорил? Хм, я задумался, говорить ей о системе или нет, наверное, не стоит. Моя ситуация, она не такая обычная, как может показаться. И чем же? Что ты думаешь о таком случае, как перерождение? Вместо ответа я задал вопрос, чем смог заставить ее задуматься. Я считаю, что такое возможно, через некоторое время ответила древняя, но ты же не просто так завел разговор об этом. Да, киваю, это не первая моя жизнь, которую я помню. Так ты, я поняла, ее лицо расслабилось, вот что за аномалию ты имел в виду. Но большего ты мне, конечно же, не скажешь, а ты довольно проницательно, улыбаюсь, я еще могу сказать, что в мире, где жил до этого, был 21 век, и это же лишь подтверждает твою теорию про параллельные миры с разными промежутками времени. Вот только в моем прошлом мире не было таких, как я сейчас, людей с мутационным геном. Внезапно для нее произношу, на самом деле там много чего не было, что произошло здесь. Хорошо, я тебе верю, по лицу женщины было видно, что там не действительно поверила, но это не отменяет того факта, что камень пространства не должен быть у тебя. Отдай его мне и тогда, обещаю, я не буду пытаться тебе хоть как-то вредить. Не могу, весело развожу руками. Это важно для мира. Повысила она голос. Неужели тебя не волнует судьба целого мира? Тессеракт должен попасть в руки Говарда Старка. Некоторые события просто должны произойти. Иначе будет только хуже. Я видела. Видела, как в будущем Земля будет уничтожена, если Тессеракт попадет к тебе. Ко мне, а вот сейчас я действительно удивился. Камень времени показал ей будущее, в котором присутствую именно я. То есть в каком-то мире есть точно такой же Джеймс Хоулит? Не может такого быть. Моя душа существует только в одном экземпляре, а значит древняя действительно увидела будущее именно этого мира. Это точно был я? Да, это точно был ты. Ее тон был серьезен. Вот этот кубик, показал я ей артефакт, который в прошлом содержал в себе камень пространства, то есть если я заберу его себе, то Земле конец. В моем голосе было сомнение, каким образом то, что камень пространства окажется у меня, так повлияет на будущие события. Стоп, древняя говорила именно о тессеракте, а не камне. Значит, да, поэтому ты должен. Я отдам тебе тессеракт. Мое быстрое согласие ввело ее в ступор. Никакого подвоха? С подозрением спросила она. Никакого? Клянусь, подвоха и правда не было, ведь я действительно собирался отдать ей тессеракт. Желаю удачи, махая рукой этой старухе и улыбаясь, прощался я. Как только портал закрылся, моя улыбка поникла, и я начал размышлять. Думаю, она ничего не заметит. Я заново начал проворачивать в голове произошедшие события. Вот я открываю тессеракт и забираю камень пространства, но древняя этого не видит из-за энергетического поля, которое окружало мое тело. Тессеракт закрывается, система интегрирует камень в мою душу. Далее, наш разговор, после которого я передаю ей артефакт, предварительно по максимуму зарядив он. То есть она точно не могла знать, что камня пространства в тессеракте не было и не узнает до самого конца, ведь энергия пространства в нем будет держаться минимум сотню лет. Но мне стало интересно, что она с ним сделает. Нет, я, конечно, могу поверить в то, что она мне сказала. Ее идея состоит в том, чтобы передать Старку тессеракт в нужный момент времени, когда тот должен был оказаться у него. Может, сгонять на Сакар? Проговорил в пустоту я и сразу же исчез с синей вспышкой света. Появился я не там, где хотел. Совсем не там. Но в этом не было никакой ошибки или чьего-то вмешательства. Я просто передумал и сейчас стоял возле своего центра управления в своем бункере, ведь захотел разузнать об этой древней, а особенно о ее способностях. Вот только пока мой основной поток сознания занимался этим вопросом, второй проверял безопасность моих родных. Вот о ком не следовало переживать. Сейчас большая часть баз Гидры была уничтожена, а другую еще не успели уничтожить. Стив, Баки и Виктория входили в то число групп, которые уже все закончили, поэтому просто отдавали приказы. Из-за этого факта я полностью сосредоточился на поисках информации. Этого просто не может быть, шепотом говорю, в мире точно должно было остаться хоть что-то о ней. «Папочка», — раздался удивленный голос позади меня, «Риви, Повернулся я к ней. «Папочка». Побежала она ко мне. «Папочка вернулся». «Привет, дочка». На мое лицо сама собой вылезла радостная улыбка, и мне ничего не оставалось, кроме как принять ее объятия. «А где тетя Анита?» «Мы играем в прятки», с паузой ответила девочка. «А как это связано с твоим здесь нахождением?» Хитро прищурился я, отчего эта проказница лишь смущенно опустила голову. «Не хочешь ли ты мне сказать, дорогая моя, что тетя Анита до сих пор ищет тебя в нашем доме?» «Нет, эх», вздыхаю. «Ну не могу я злиться на эту милашку, доченька, ты должна понимать, что близких людей нужно беречь, ведь только они всегда будут с тобой из-за тебя». Она подняла свою голову и посмотрела на меня, подумай о том, как тетя будет переживать за тебя, волноваться. «Я поняла, папа», грустно проговорила рыжеволосая, «и больше не буду так делать, и всегда буду слушаться». «Ну», загадочным голосом протянул я, «слушаться это, конечно, хорошо, но свою голову на плечах тоже иметь необходимо. Но давай поговорим о твоих успехах». От моих последних слов девочка робко улыбнулась и начала рассказывать. Я ее не перебивал и молча слушал. Через 5 минут мы уже сидели в ее комнате. Ривен с возбуждением говорил о своих достижениях, а я с улыбкой иногда задавал вопросы. Анита уже должна была получить от меня сообщение, что девочка со мной, поэтому не должна волноваться. Вскоре со мной на связь вышла сестра. В тот момент мы с Риви лежали на кровати, и я рассказывал ей разные истории, поэтому нам пришлось ненадолго прерваться. Потом Стивен, а за ним и Барнс. Все сообщали об успехе тех или иных действий. Скоро эта операция подойдет к концу и Гидра не станет. А война? Война все равно закончится. «Пап», — потыкала меня в плечо Ривен, обращая мое внимание на себя. «Да, дорогая», — спрашиваю ее. «Я люблю тебя», и прижалась ко мне, «и я тебя». Примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну и лайки ставить, разумеется. Часть 58. Прошла неделя. За это время организация, именующая себя Гидрой, была стерта с лица земли. Нет, упоминания о ней остались, но это были лишь слухи. Всех шпионов незаметно устранили, а некоторых и вовсе перевербовали на свою сторону, так как эти люди были насильно принуждены к этой работе. У кого-то взяли семью в заложники, кому-то угрожали лично. Вот только с полным отсутствием руководства и других менее важных лиц все это рухнуло, что позволило нам взять ситуацию в свои руки. Конечно, в правительстве Америки начались некоторые шевеления, так как небольшая горстка людей неожиданно просто исчезла, но вскоре это должно прекратиться. Ведь эти люди занимали не очень важные посты в системе управления, и их найдут кем заменить. Думаю, что с окончанием этой войны многие забудут об этом происшествии. Все это время я не сидел на месте, а искал любую информацию о той магичке, и единственное, что отдаленно вело ко всякому мистическому, это Тибет. Конечно, было множество разных слухов и мифов про магов и колдунов, но большая часть была тем, что я сказал. Из-за этого пришлось подключать к работе даже дронов, которые собирали всю нужную информацию. В итоге решил как-нибудь проверить полученные данные уже после полного анализа. С силой камня пространства я стал более расслабленным в плане безопасности за себя. Вот только это не отменяло того, что эту самую безопасность стоит обеспечить и родным. Если физически им уже мало кто сможет навредить на Земле, то ментально. Скажем так, шанс этого близок к 80%. Поэтому я начал решать, как защитить их разум от постороннего вмешательства. На самом деле я подумывал об этом довольно долгое время, и только сейчас у меня возникла идея, как это сделать. И мне в этом помог Иоганн Шмидт. Да-да, его невосприимчивость к телепатии из-за собственного черепа, в котором был специальный компонент, дало толчок к моему новому изобретению. Мини-чип, который вживляется в любую часть тела, желательно ближе к голове, то бишь мозгу, хотя его можно вставить в какую-нибудь вещь и просто носить, опять же ближе к голове, но нужно, чтобы эта вещь обязательно могла прислоняться к телу, например, заколку. Работает это очень просто. Чип, используя вложенную в него небольшую долю энергии, покрывает череп человека специальным энергетическим полем на основе моих мозговых волн. Далее, организм сам начинает поддерживать этот щит пассивно, но человек начинает есть где-то в 1,5 раза больше. Минус не такой большой, поэтому не страшно. Его функции я проверил на некоторых преступниках прежде, чем продемонстрировать родным. И результаты превысили все мои ожидания. Мое творение не только не позволяло читать мысли, но еще и усиливалось за этот счет. Правда, если надавить сильнее, то вся защита слетит. Только давить надо сразу и сильно. Есть, конечно, еще один минус. Я все равно могу читать мысли людей с таким щитом, так как основан он был именно на моих мозговых волнах. После нескольких тестов я сразу же собрал всех и вручил каждому по образцу своего изобретения, объяснив его работу. Почти все решили вживить его в область шеи на затылке. Только я не позволил сделать так же Ривен, ведь ее тело все еще развивается, поэтому сделал для нее красивые сережки, которые та почти не снимала. А вот потом начались вопросы по типу: «А зачем нам понадобилась такая защита? И откуда ты знаешь, что она работает?» Рассказал, что поймал человека, преступника, со способностью к телепатии и проводил все тесты именно с его помощью. Когда меня спросили, что с ним, я ничего не ответил и просто улыбнулся, но каждому стало понятно, что с ним случилось, кроме Риви, из-за которой я и не ответил на этот вопрос. Так-то это было правдой, потому что сам я проверить работоспособность моей игрушки не мог, поэтому самостоятельно отыскал еще одного слабенького телепата, который занимался махинациями, используя свои способности, читая мысли и внушая свои своим жертвам. Так он зарабатывал деньги и ни в чем себе не отказывал. Вот только мужчина не понимал, что не один такой, поэтому почти не скрывался. Снова потекли дни, недели, месяцы. Стив и Картер наконец-то съехались, и у них уже вроде есть мысли о свадьбе, но они посчитали, что сейчас не то время, когда стоит праздновать. В общем, решили дождаться окончания войны. Еще сын хотел привести ее на нашу базу. Вот только я еще не настолько доверяю ей, так как та до сих пор состоит в СНР. Нет, Стивен ей действительно нравится. Именно из-за этого я не препятствую их отношениям. Баки решил устроиться ко мне в компанию начальником безопасности, хотя ему и пришлось немного подучиться для этой должности. Многие бы спросили, а куда же делся Стив? А никуда он не делся. Сейчас сынок создает свою собственную организацию, которая будет, так сказать, следить за безопасностью всех наших предприятий. И когда я говорю «наших», то имею в виду не только свою компанию и ее ответвление, но еще и детище Старка, а также Эрскина. Таким образом, в будущем мы хотим занять лидирующие позиции в Америке во всех отраслях, из-за чего правительству придется с нами считаться, и мы сможем влиять на многие вещи. Правда, мы и сейчас это можем делать, но только из тени, а если у нас все получится, то нам уже будет все равно на мнение политиков и других важных личностей. Про свою приемную дочку могу сказать лишь то, что она молодец, серьезно учится быстро, ведет себя скромно, хотя устраивает иногда небольшие шалости, но это не страшно, так как от них никакого вреда нет. Меня приняла за отца очень быстро, да и Сару мамой теперь называет, и Вику. Мда, странная у нас семья, зато дружная и веселая. Все мы были заняты чем-то своим, но по выходным всегда встречались друг с другом и делились новостями. Один раз я переместился прямо с АКР. Захотелось увидеть Брунгильду, спросить, как дела, а также спросить грандмастера о том, кто же это напал на мой корабль. Девушка встретила мой приход с удивлением, но никакой негативной реакции не было, наоборот, она радостно обняла меня и потащила на спарринг. Спустя 2 часа та наконец удовлетворила свою жажду сражения, и мы смогли поговорить. Так я узнал, что после моего отлета грандмастеру пришло сообщение от представителя расы суверенов, чтобы тот передал им меня. Естественно, тот отказал, да и не мог уже ничего сделать, так как я уже улетел. Большего Валькирия не знала, даже того, что мой корабль уничтожили. И когда я рассказал ей об этом, то она удивилась еще больше. Примечание к части. Прошу выделять ошибки, так как это перезалив из файлов, которые сохранились на компе. Ну и лайки ставить, разумеется. Часть 59. Спасибо большое, с улыбкой благодарю грандмастера и исчезаю в синей вспышке синего света. Появился я там, где меня точно никто не ожидал, а именно на родной планете самых отпетых расистов всей галактики. И я не преувеличиваю. Они действительно считают себя самой лучшей, продвинутой и самой главной высшей расой во всей галактике. Правда, у них есть на это право, ведь их технологии одни из самых могущественных, а гены реально совершеннее, чем у других. Вот только мне кажется, что продолжаться так будет лет 100, может меньше. Причина моей уверенности в этом проста. Они настолько уверовали в свою исключительность, что просто не приемлют никаких изменений в своей жизни. Да, поэтому я и назвал их расистами. На меня у них, кстати, были планы из-за того, что хотели изучить мое тело для какого-то своего эксперимента по созданию самого совершенного суверена. Про последнее я узнал от правительницы, точнее жрицы этой планеты, полазив у нее в голове. И она даже выдержала мое присутствие в своем сознании, чему я, если честно, очень удивился. Вот только про нападение ей ничего не было известно. Она вообще после отказа правителя Сакара забыла про меня. Мда, неловко получилось. Хорошо, что меня не заметили, так как я сначала решил разведать обстановку, иначе бы и правда объявили на меня охоту. Ну, пока меня не заметили, стоит сваливать. После последней мысли я снова исчез в синей вспышке и вновь появился в кабинете грандмастера, владелец которого до сих пор не ушел, даже его помощница осталась. И снова здравствуйте, весело произношу, да-да, я только что отправился на суверен, но, я узнал кое-что, что заставило меня вернуться. И что же это? С интересом проговорил правитель Сакара. Это не суверены напали на меня, отвечаю я, по крайней мере, им об этом ничего не известно. А кто? Спросила Брунгильда. Понятия не имею, развожу руками, это... Похоже, вообще был кто-то левый, и я просто попался им под руку. Ну, только это приходит мне в голову, так как в Галаните про это нет ни слова, а значит, этот кто-то не из этой части галактики. Это интересно, с безумной улыбкой пробормотал грандмастер, значит, есть шанс, что в пределах моей планеты появился кто-то неизвестный. Да, шанс есть, совсем забыл о том, что эта личность помешана на новых существах и разумных. Правда, это увлечение плохо влияет на его адекватность, и тот становится будто одержимым своей манией собрать всех сильнейших гладиаторов, вот только я не думаю, что тот флот так и остался там висеть. Это не важно, махнул он рукой, попрошу брата поискать, да и сам сформирую поисковую эскадрилью. Ладно, тогда я пойду и, может, еще немного проведешь на Сакаре, неожиданно произнесла Брунгильда, ты же знаешь, что время тут идет быстрее. Ну, в ближайшее время у меня нет дел, задумался я, могу дней на 5 задержаться. Отлично, воскликнула она, пойдем на арену. Ха-ах, мой вздох был, наверное, слышен по всей башне. Таким образом, мне пришлось еще немного задержаться на Сакаре, хотя скучным мое нахождение там назвать нельзя. Я проводил это время в компании воительницы. В основном мы спарринговались, да, иногда прогуливались по городу, покупая разные побрякушки со всего космоса, которые привозили торговцы, так как эта планета идеально подходила для торговли, ведь являлась нейтральной. В общем, интересно проводили досуг. Когда я собирался перемещаться на Землю, пообещал ей, что почаще буду ее навещать. После того, как мы обнялись на прощание, я переместился к себе домой. Кстати, о перемещении. Грандмастер, как узнал, что у меня теперь есть камень пространства, начал более уважительно ко мне относиться, но никакой агрессии или зависти, лишь радость от того, что один из его чемпионов стал сильнее. Для него это было важнее, чем какой-то там древний камешек. Он и сам почти настолько же древний, хах. Вернувшись на Землю, я приступил к своему новому проекту, созданию космического корабля. Вот только на этот раз создавать его буду с нуля и постараюсь с самого начала добавить многие функции для его работоспособности. На это уйдет много времени, но я же обещал покатать Ривен, обещал, а свои обещания я привык исполнять, и мне все равно, кто о чем подумает. Мой ребенок хочет побывать в космосе, и я это обеспечу. Ну и других близких свожу, чего уж там. Материалы для корабля у меня есть, чертежи составлю, нужные детали, которых нет на Земле, раздобуду на Сакаре. В общем, создание моего космолета лишь вопрос времени. А если я подключу к работе Старка, то это время лишь сократится. Эрскина тоже можно было бы, но тот больше по генетике и микробиологии, но ему работу тоже найдем. Еще я приступил к поискам других камней бесконечности. Сразу вычеркнул время, так как у него уже есть сильный владелец, который не позволит просто так забрать его. Про камень реальности последний раз было слышно, когда темные эльфы во главе с их предводителем пытались уничтожить 9 миров с его помощью. Правда, в то время этот предмет называли эфиром, так как камень реальности, как и пространство, был помещен в специальную жидкую оболочку. Эльфов тогда остановили асгарцы и куда-то дели эфир. Поговаривают, что он лежит в сокровищнице правителя Асгарда. Информация не точная, но ее источником был сам Грандмастер. Так-то все, что я знаю о камнях бесконечности, мне рассказал именно он. Поэтому к нему стоит хотя бы прислушаться. Камень разума никто не видел уже очень давно, поэтому владельца у него, скорее всего, нет. Вот только искать его по всему космосу без единой зацепки нелогично. У камня души та же самая история. Лучше сосредоточиться на камне силы, ведь тот спрятан где-то в галактике Андромеды. Его прошлым владельцем был один могущественный целестиал. Как мне пояснил правитель Сакаэра, целестиалы – это древняя раса богоподобных существ, существовавших задолго до расцвета галактических общин, известных из-за того, что были первыми, кто использовал камни бесконечности. Сейчас на всю Вселенную ему было известно о существовании только одного целестиала, но именно, что существовании. Сам Грандмастер не знал, кто он и где находится. Так вот, камнем силы владел некто Исан-Искатель, который отпечатался в истории тем, что уничтожал планеты с помощью камня. Вот только последний раз его видели, когда тот направлялся в сторону той самой Андромеды, где тот неожиданно пропал. То ли он не справился с силой камня, то ли его уничтожил другой целестиал. В общем, никто толком не знает. После новости об его исчезновении многие направились в ту часть галактики, где начали искать камень силы. Но никто не преуспел в этом. Лишь недавно, лет 200 назад, было обнаружено место, которое имело свой таймер, так сказать, ведь каждые 300 лет становилось доступным для входа. Но в тот момент все уже бросили поиски камня, поэтому лишь единицы смогли туда попасть. Вот только никто оттуда так и не вышел.